специально поехала в Арад, чтобы купить мне кроссовки для спортзала. Только что позвонил Толик и сообщил, что они благополучно добрались до Москвы и до дома, и меня опять потянуло в слезы. Я совершенно расклеился, как барышня, которая не знает, от чего ей хорошо, но при этом так хочется плакать. 1 июня 2000 года. Эйнбоккек. В середине дня в номер внесли большое блюдо с фруктами, подарок от русского повара из ресторана. Телефон не молчит. Местные службы в лице очаровательных и бойких девушек справляются о моем здоровье. Звонят родственники. Звонил Марик Лис, организатор наших гастролей в Израиле. Я знаю, чем чревато такое затишье. Завтра придется связаться с Бруклином и услышать желанный голос дяди. С его родной племянницей из Киева Тайма мы недавно гадали насчет его настоящего возраста, который он в корыстных целях когда-то изменил. Вероятно, ему сейчас 83 года, на 2 года меньше, чем записано в паспорте. Мири со смехом сказала, что мне, наверное, интересно, когда он отправится на тот свет. И я, честно говоря, опешил, поскольку в этой части никогда не искал причину своего любопытства. Ната как-то намекала на то, что он моложе своих анкетных лет, но не объясняла мотивы давнего подлога, а только съехидничала, что при таком количестве детей, каково и было у его матери, если бы запись в документах была верна, ей, вероятно, приходилось рожать 2 раза в год, как кошки. Завтра в 6 утра я буду уже на море. Захочу утонуть и не утону. Буду плавать в бассейне, бездельничать, тупо глядеть на Иорданский берег, на безжизненные горы. Буду улыбаться нашим туристам и принимать комплименты от дам, отмеченных целлюлитом. А вечером вернусь к своему исповеднику, маленькому ноутбуку, которому снова откроюсь лишь на чуть-чуть, понимая, что это единственный способ придать порнографии черты искусства. 8 января 1991 года. Шема Принц — хозяйка книжной лавки. У нее собирается русскоязычное меньшинство, смотрит книжки, сплетничает, пьет кофе и звонит по телефону. В маленьком закутке у Шемы меня интервьюировала Полина, которая приехала сюда из Запорожья и устроилась работать журналистом в газете «Новости дня». А вечером мне позвонил Витя Топаллер, золотое перо Тель-Авива из той же газеты, и звал в гости. Полина и Витя дружат между собой. И когда я спросил его, как ему живется в Израиле, он очень быстро ответил мне, что доволен. Я сказал, а зачем ты отвечаешь так быстро? Ведь я спрашивал тебя так медленно. Мы были в музее искусств в Смире. Все служители там свежие эмигранты. Они робко подходили ко мне, удостоверяли свои догадки, тот ли я артист Шифрин, и затем, не жалуясь, вздыхали, что пока тяжело, что, конечно, сначала непросто, и мы не так ясно себе это представляли, но раз уж есть работа, значит, уже есть деньги, значит, уже можно жить, а там, не загадывая, Бог даст, будет лучше. Мири с радостью согласилась идти из Тель-Авива до Гиева Тайма пешком. Это заняло не более часа. Затем мы сидели у Мири. В сборе была вся семья, так похожая на семью Сетлов в Америке. Американские дети, американский интерьер и американские, но только очень знакомые, совсем родные улыбки. 2 июня 2000 года. Эйнбоккек. Читаю историю древнего Израиля Майкла Гранта и никак не могу уяснить, кто жил в Ханаане до прихода туда евреев? Что стало с этими народами? Догадаться нетрудно, но кто они были? Сегодня в спортзале я рассказывал инструктору Роберту, как режиссер Норштейн в интервью назвал религиозную историю в России комсомольским набором в церковь. Фраза эта настолько точна по отношению к экспансии казенного православия на моей географической родине, что не может не понравиться. А между тем, как интересно, без предвзятости изучать религию, не отрываясь от истории, узнавая, что и у преданий Ветхого Завета были скромные предшественники, и убеждаясь в том, что хорошая светская литература, без сомнения,